В сделанных упущениях государь, быть может, брал вину на себя, так как всем, что касалось довоенного ведомства, управлял сам, предоставляя Чернышову лишь исполнительскую часть. Но все же обращать внимание государя на недостатки армии было его дело. Особенным благоволением Николая Павловича пользовался министр финансов граф Конкрин, считавшийся на своем посту чуть-чуть что не гением. Как-то странно называть гениальным министра финансов в конце своей карьеры, отвергавшего пользу и тормозившего постройку железных дорог в России на том основании, что шестимесячная санная дорога вполне достаточна для развития внутренней торговли и промышленности. Летом же существуют для этого моря и реки. Положим, что говорил он так уже одряхлевший и до крайности утомленный своей предыдущей деятельностью, когда постройка железных дорог, требовавшая громадных заграничных займов, могла поколебать блестящее, созданное им финансовое положение России. Этого он не хотел и отстранился, сохраняя за собой славу выдающегося министра финансов. Никто не отнимает у него этой славы. Но еще вопрос, он ли один создал блестящее положение финансов в царствовании императора Николая Павловича, или ему помогли особенные экономические условия России и Европы того времени. 40-летний мир Европы значительно увеличил ее народонаселение, а быстрое развитие промышленности на Западе сократило там земледелие. Тогда ни Северная, ни Южная Америка, ни Индия, ни Египет, ни еще менее едва начинавшаяся заселяться Австралия, не доставляли своих продуктов земледелия в Европу, а помещичья Россия могла отправлять их сколько угодно. Можно ли удивляться после этого, что жители России не знали, куда девать и почем принимать иностранную звонкую монету, что за ассигнации платили лаж от 10 до 15%, и что русский рубль ценился постоянно выше аль-пари на иностранных биржах. Такое состояние финансов продолжалось до начала Крымской войны, то есть еще 10 лет по уходе Конкрина, при министрах, вовсе не считавшихся особенно талантливыми. Следовательно, и таланты Конкрина не играли в этом успехе особенной роли. Как бы то ни было, Николай Павлович не только ценил Конкрина, но даже в одном отношении, вопреки своим правилам, снисходил к нему. Государь сам, строго соблюдая установленную форму одежды, требовал того же от других. А между тем старик Конкрин был всегдашним нарушителем ее. Отправляясь на прогулку, в большинстве случаев по зеркальной линии гостиного двора, вероятно, во избежании встречи с государем или другими нежелательными лицами, он таким образом облачался в свой военный генеральский костюм. На ногах теплые полуботфорты с кисточками и вложенными в голенище панталонами. В царствовании Николая Павловича полуботфорты не употреблялись, эта форма времен Александра Павловича. Теплая шинель в рукава с поднятым воротником, обвязанным шерстяным шарфом. На голове единственная форменная вещь – треуголка с султаном из белых перьев. А на глазах зеленый шелковый зонтик. Государю с хохотом докладывали о таком военном костюме графа Конкрина. Николай Павлович выговаривал ему, но убедить старика в необходимости соблюдать установленную форму было невозможно. «Ваше Величество, не желаете, конечно, чтобы я простудился и слег в постель? Кто же тогда будет работать за меня?» — был ответ его. В конце концов государь махнул на него рукой. Он мог, понятно, переименовать его в гражданский чин, но предпочел иметь министром, хотя и карикатурного, но военного генерала.